«Тогда действуй», — одобрил я. «В чем проблема? Теоретически замысел выглядит отлично. Как получится на практике, тебе лучше знать. Я с твоими подружками не общался. Это все, о чем хотела поговорить. Два вопроса надо обсудить», — деловито сообщила мисс Роквальд. «Вернее, даже три. Задавай», — разрешил я. «Как назовем наш дом моды? Мне нравится твой энтузиазм и подход». Я чуть улыбнулся краешками губ и предложил: «Пусть будет в твою честь, а фамилию возьмем твоей мамы. Одежда от Мадлен Ли, по-моему, отлично звучит». «А что, мне нравится», — сверкнула белыми ровными зубками внучка миллиардера. «Принимается». Вопрос второй: «Кто еще будет входить в состав учредителей, и как планируешь распределить доли?» «За исключением моей, конечно. У меня, как автора идеи и создателя работающего предприятия по изготовлению одежды, 30%. 10% у моего друга Ашета. В отличие от остальных компаньонов, он не вошел в состав владельцев нашей американской компании. Теперь ему это надо компенсировать, чтобы все было справедливо. 15% альянсу. По 10% девочкам, я им обещал. Таким образом, мы привяжем их к компании и создадим отличный стимул работать дальше. У Маши и Алены будут деньги для внесения учредительных взносов», — удивленно подняла брови Мадлен. «Можно внести какую-то обязательную часть, прописанную в уставе», — пояснил я. «Остальное в течение года. Моя компания Ника оформит девушкам займ под небольшие проценты. В любом случае, у Маши и Алены будет хороший стимул, чтобы как следует пахать, добиться успеха и стать полноправными совладелицами. Начнут выполнять свою работу плохо, по их вине мы не получим предполагаемую прибыль, значит, денег у них не будет. По истечении года доли девчонок аннулируем и выкупим сами. Так что пахать они должны от зари до зари, как 150 лет назад негры на ваших южных плантациях». «Интересный ты парень, Майк», — глянула с новым интересом внучка миллиардера. «Все у тебя до мелочей продумано. А как иначе?» Я пожал плечами. «По-другому нельзя. Это бизнес. Получается, через альянс ты держишь половину предприятия. Если посчитать твоего друга, контрольный пакет, а у меня всего 20%. Тебе не кажется это несправедливо? С учетом кредита от Morgan Chase, изначально мы решили делать совместный легальный бизнес, чтобы иметь официальный предлог видеться», — напомнил я. «Работать по другим проектам, а главное, координировать действия, чтобы уничтожить Майерса и его халуя Морриса. Я помню», — кивнула мисс Роквальд. «Но дом моды меня по-настоящему зажег. Я хочу иметь больше, хотя бы в будущем, когда он, благодаря и моим трудам, начнет по-настоящему раскручиваться». «Без проблем», — согласился я. «Давай так, достигнем официальной чистой прибыли в 10 миллионов, разделим между собой долю альянса. Гарантирую, с этим проблем не будет». «Согласна, договорились», — свернула глазками Мадлен. «Но в будущем у меня должно быть приоритетное право выкупа и других долей, в том числе и у тебя». «Разумеется, по обоюдному согласию». «Разумеется», — с улыбкой подтвердил я. «Почему бы и нет? Мы с тобой всегда найдем общий язык, но давай хотя бы до этого доживем». «Давай», — согласилась девушка. «Майк, ты думал, что делать дальше с Майерсом? Я его хорошо знаю. Уолтер не успокоится. Думал и даже сейчас думаю», — я вздохнул. «Это, действительно, серьезная проблема. Пока собираю информацию, усиливаю меры безопасности, комплектую собственную службу. Дальше будет видно. Помнишь, я говорила тебе о расследовании Джона по биографии Майерса и создании синдиката?» «Конечно», — подтвердил я и замолчал, ожидая продолжения. «Я рассказала только одно резонансное убийство с участием Майерса», — мрачно призналась мисс Роквальд. «Было много других. Просто мне неприятно о них вспоминать. Но дело не в этом. Я уверена, Джон о многом умолчал. Он считает: некоторые знания смертельно опасны для меня. Одно неосторожно сказанное в гневе слово, и начнутся большие проблемы». «Понимаю, к чему ты клонишь», — я иронично улыбнулся. «Меня ему не так жалко». «Дело не в этом», — с жаром возразила Мадлен. «Меня Уолтер не тронет, если только попробует. Дед его в порошок сотрет. К тому же, он еще не потерял надежды вернуть обратно доверие деда и все-таки жениться на мне. У Майерса сейчас в голове крутятся варианты, как все это сделать. С тобой ситуация другая. Вопрос стоит так: или ты, или он. Уолтер сейчас вне себя от бешенства, строит планы, как тебя убрать так, чтобы это выглядело как несчастный случай или криминальное убийство, не имеющее к нему никакого отношения. Пообщайся с Хэллоуином, Майк, мне удалось убедить Джона поделиться с тобою сведениями. Ты читаешь мои мысли. Сам собирался об этом попросить, признался я. Просто не знал, как к этому подступиться. Ты же вроде все рассказала, а я буду через голову прыгать. Получается, не доверяю, сам хочу с ним переговорить. Хорошо, когда и где? После работы можем проехать на одну небольшую виллу, здесь недалеко, предложила Мадлен. Сначала разговор с Уолтером, потом поужинаешь со мной. Окей, это твоя вилла, остро глянул я. Не боишься, что за ней следят? Не боюсь, твердо ответила девушка. Вилла записана на норму, но фактически, моя, куплена за мои деньги. Я там редко бываю. В принципе, риск есть, но он небольшой, мысленно отметил я. Штази поставили на машину маячок, пока имеется угроза моей ликвидации, будут присматривать и охранять со стороны, так что рискну. Тогда ладно, я помолчал, весело глянул на принявшую невинный вид девушку и добавил, если это и ловушка, чтобы меня заманить, все равно не могу отказаться. Таким роскошным леди язык не поворачивается говорить нет, так что, да, да и еще раз да. Умеешь ты говорить комплименты, свернула белозубой улыбкой девушка. Я прямо таю, значит, после работы едем на виллу. Что у тебя с охраной и персоналом? Поинтересовался я. Нормально, пожала плечами девушка. В домике для прислуги на территории живет семья пенсионеров с взрослым сыном. Их лично Джон подбирал. Старший мужчина, его товарищ, бывший военный, участвовал в Корейской войне. Ему 60, но еще бодрый. Периодически патрулирует территорию с револьвером и помповым ружьем. Ночью выпускает собак из вольера. Сыну, 30, ухаживает за садом, подметает дорожки. У него вроде проблемы с сердцем и давлением. Женщина работает горничной, убирает дом. Все трое, люди надежные, Джон за них поручился. Ладно, тогда я своих бойцов возьму, в крайнем случае, заплачу им за переработку, решил я. Тебя это не стеснит? Почему это должно меня стеснить? Удивилась Мадлен. Вилла в 3 этажа, 15 спален. Есть где их разместить. В крайнем случае, имеется отдельный домик для гостей. Не вижу никаких проблем. Тогда договорились. Вилла Мадлен находилась в километрах в 15 от Нью-Йорка, на небольшой поляне метрах в 100 от трассы. Слева и справа в 200 метрах от высокого, больше человеческого роста забора, угрожающе раскинули ветви лиственницы, ощетинились пушистыми иглами пихты, сосны и ели. Открыли нам почти сразу, как только ставший перед воротами Марк 7 Мадлен требовательно прогудел клаксоном. Наш Линкольн Таункар заехал следом за автомобилем девушки и припарковался рядом, на широкой асфальтовой площадке рядом с машиной Хэллови. Я вышел, окинул взглядом территорию и восхищенно присвистнул. Белоснежная беседка с зоной барбекю, накрытой навесом, утопающая в зелени веранда, выложенный благородным мрамором входной ансамбль, аккуратные дорожки из бежевой, светло-коричневой плитки, извивающийся вокруг территории большой ручей, художественно огороженный по краям скальным камнем, весело светились в желтом свете столбиков фонарей, имитирующих светильники под старину. «Нравится?» — улыбнулась, остановившаяся рядом Мадлен. «Очень красиво и со вкусом», — с чувством произнес я. «Дизайнер очень талантливый, один из лучших», — пояснила внучка миллиардера. «Пришлось много денег ему отвалить, но это того стоило. К нам приблизился седой мужчина, второй, помоложе и повыше, остался у ворот. Добрый вечер, мисс Роквальд», чуть поклонился он. «Рады вас видеть. Проходите в дом. Лиззи уже заканчивает готовить». «Спасибо, Барни», улыбнулась девушка. «Держишься молодцом. Как твое здоровье?» «Нормально, мисс Роквальд», с достоинством ответил седой. «Не так, как в молодости и раны, полученные в Корее, беспокоит, но жить можно». На пороге дома нас встретила такая же седая, полная женщина в строгом сером платье и белом переднике. «Здравствуйте, мисс Роквальд», пожилая леди улыбнулась, в уголках щек выступили кокетливые ямочки, морщинки разгладились, глаза зажглись задорными огоньками и на мгновение сквозь усталое лицо 60-летней дамы проступили черты симпатичной девушки, которой она была когда-то, лет 40 назад. «Здравствуй, Лиззи», улыбнулась в ответ Мадлен. «Все успела наготовить?» «Конечно, мисс Роквальд», удивилась женщина. «Разве я вас когда-то подводила?» «Никогда», весело подтвердила внучка миллиардера. «Проводи, пожалуйста, Джона и нашего гостя в кабинет, парней, в столовую, принеси им что-нибудь перекусить и попить». Орловский и Дик, зашедшие за мной, смущенно потупились. Джон переложил с руки в руку, захваченную из машины кожаную папку. Потом возвращайся на кухню, покажешь, что наготовила, добавила девушка. Поболтаем о разном, вспомним былые времена, пока джентльмены будут обсуждать дела. Как скажете, мисс Роквальд, согласилась пожилая леди и повернулась к нам. Пойдемте, джентльмены. Столовая находилась в соседнем помещении за кухней. Парней усадили за стол, а нас повели на второй этаж. Кабинет оказался большой комнатой, с массивным столом из красного дерева, огромным глобусом-баром и деревянными стульями с мягкими спинками из черной кожи и круглыми массивными навершиями. Создавалось впечатление, словно сидишь на уменьшенной копии трона средневекового монарха-злодея. Ну что, приступим. Хеллови уселся во главе стола, раскрыл папку и достал стопку листов. Мадлен тебе рассказывала, что синдикат – это торговля наркотиками, оружием и наемниками. Конечно, кивнул я. Правда, без особых подробностей, в основном общими словами. С чего начнем? Давайте с наркотиков. Хорошо, Джон на мгновение задумался и решительно кивнул. Что ты знаешь о мировой торговле наркотиками? Можно, кратко в нескольких словах. Да особенно ничего, признался я. В Колумбии обосновались медельинские картели Кали. Кроме своей страны в зоне их влияния Боливия, Перу, Гондурас, активно работают в Штатах, даже в Европе. В Азии наркоту выращивают местные дельцы, в Афганистане – пуштуны. Существует еще так называемый «золотой треугольник» на территории Лаоса, Мьянмы и Таиланда, один из самых крупных производителей опиума в мире. Прибыли каждой большой организации, миллиарды долларов, имеются свои бригады наемных убийц, частные армии плантаций, маковые и коки, разветвленная сеть осведомителей, мелкооптовых и розничных продавцов, множество коррумпированных чиновников на самых высоких постах. Если кратко, это все. Для начала сойдет, кивнул Джон. Теперь давай углубимся в тему. Но для начала, уточним одну важную деталь. Документы я тебе покажу, кое-что, возможно, разрешу использовать, но без указания источника. Ладно, согласился я. Хеллови начал копаться в листах, случайно столкнул пальцами стопку. Один лист спланировал на пол возле меня. Я резко нагнулся, подхватил его пальцами. С пронзительным звоном треснуло окно. Воздушная струя шевельнула волосы, заставив похолодеть от страшного предчувствия. Лоскутами лопнул клок обоев, брызнуло, подняв серое облачко пыли, каменная крошка. Я бросил быстрый взгляд на стену. В том месте, где еще мгновение назад маячила моя голова, виднелось неровное круглое отверстие. Глава 17. Тело отреагировало автоматически, еще до того, как пришло осознание произошедшего. Я мягко плюхнулся на выставленные вперед ладони, ложась грудью на большой ковер. Рядом, под прикрытие стола нырнул Хеллови. «Твою мать!» – шепотом выругался бывший ЦРУшник. «Это еще что такое?» «Стреляли?» – невольно я перефразировал популярное выражение советского кино и криво усмехнулся. «Это понятно?» – буркнул Хеллови. «Как они на нас вышли? Черт подери!» Дверь резко открылась. В кабинет аккуратно заглянул Орловский с пистолетом наперевес. За ним маячило обеспокоенное лицо Мадлен, растерянная Лиззи и напряженный Дик. «На пол, быстро!» – прошипел бывший ЦРУшник, махая рукой. Телохранители моментально сориентировались. Дик оттеснил Мадлен и Лиззи за стену. Эндрю запрыгнул в бок, укрывшись в углу за диваном. «Снайпер работал», – уточнил он, чуть высунувшись из подлокотника дивана. «Направление, откуда стреляли, понятно. Мы с Диком можем скрытно выйти с другой стороны и глянуть, что к чему. Не вздумай», — рявкнул Хеллови. «Жить надоело, неизвестно, один он или нет. Не забывай, снайпер готовился, если так ювелирно попал, значит, опытный профи и все предусмотрел. Вас на подходе положат, чихнуть не успеете. Предлагайте, сидеть и ждать, пока Майка не убьют», — оскалился Орловский. «Предлагаю, не пороть горячки», — буркнул Джон. «Ночь переждать здесь. В поместье куча вооруженных мужчин, сюда не сунутся. А утром поедем, задвинем шторки на машинах, чтобы не было видно, кто где сидит. Сначала выйду я, потом, если все в порядке, дам сигнал, вы подтянетесь. Попросим Барни с сыном, чтобы подстраховали и уедем в город. Возможно, кто-то из вас двоих тоже вместе с ними присмотрит со стороны, а потом присоединится». Вдали раздался тихий вскрик, и снова наступила тишина. «Слышите?» – насторожился Орловский. «Там точно, что-то происходит. Нужно посмотреть». «Не надо», – отрезал Хеллови. «Могут специально выманивать. В моей практике такое бывало. Думаю, надо все-таки вылезти и посмотреть, заявил я, тоже с вами пойду. Майк, ты забыл, что целили именно в тебя, язвительно напомнил бывший ЦРУшник. А тут сам вылезешь из дома под прицел. Надену шапку какую-то, старую одежду, платок на рожу намотаю. Никто меня не узнает. У вас же такая одежда имеется? У нас все имеется, проворчал Джон. Зачем тебе так рисковать? Я должен видеть, что произошло. Отсиживаться за спинами своих людей, когда на меня идет охота, не буду. И вообще не переживай, любой профи после неудачного покушения меняет дислокацию. Сидеть на месте и ждать, что мы предпримем, будет только слабоумный. Слабоумный полезет под пулю снайпера, недовольно буркнул Хэллови, но продолжать спор не стал. На первом этаже в комнате прислуги, пока Джон относил папку в сейф, Лиззи подобрала мне необходимые вещи. Темную бейсболку и такую же куртку. Козырек натянул почти на брови, поднял воротник, закрыв половину лица. Разглядеть мои черты даже через прицел ночного видения было невозможно. Барни раздал фонарики Джону, Орловские Дику. Немного поколебавшись, вручил мне старый кольт с горстью патронов. Затем, всей процессией тихо двинулись к калитке. Вышли из двери, находившейся у ворот с противоположной стороны, и разбились на две группы. Я, Эндрю и Дик отошли к лесу. Затем обогнули поместье и под прикрытием деревьев, двинулись к предположительному месту выстрелов. Хэллови вместе с Барни, вооруженным помповиком, двигались с другой стороны. Шли в полном молчании, только сухие ветки и устилавшая дорогу хвоя с мелкой щебенкой хрустели под ногами. Фонарики не включали, опасаясь выдать свое месторасположение. Первым края опушки достигли две темные тени. Хэллови и Барни остановились. Джон походил по лесу, подсвечивая миниатюрным фонариком, чтобы не ярко светил, прикрывал стекло рукой. Затем присел на корточки и махнул ладонью, подзывая. Когда мы подошли, бывший ЦРУшник указал на место рядом. «Смотрите». Я проследил за его взглядом. В разбросанной по сторонам хвое отчетливо виднелись алые брызги, в одном месте натекла лужа, вглубь полосой уходили кровавые разводы, будто тащили тело. А теперь туда, Джон подсветил дерево в метрах трех. Снайпер сидел там, вон следы грязи от ботинок и царапины. Глянул действительно, ствол дерева у основания был запачкан грязью, а кора белела зазубренными и царапинами. Думаю, снайпера и того, кто был с ним, убили, подытожил Хэллови. Некоторое время тащили, потом переложили, возможно, в мешки и убрали отсюда. Очень интересно. Майк, ты ничего не хочешь мне сказать? Я с достоинством выдержал тяжелый взгляд бывшего ЦРУшника и усмехнулся. Намекаете на моих ангелов-хранителей? Не намекаю, криво усмехнулся Хэллови. Прямо говорю. Тебя как президента охраняют и избавляют от возможных угроз. Правда, на этот раз чуть промахнулись, дали снайперу выстрелить. Но и президентская охрана в таких случаях срабатывает через раз. Мы уже говорили на эту тему, напомнил я. У меня есть свои маленькие секреты. Да, на расстоянии меня тоже охраняют. Поэтому и жив до сих пор. Ладно, Джон вздохнул. Верю. Не обмани меня, Майк. Не обману, твердо пообещал я. Все, что говорил, правда, я с тобой откровенен, настолько, насколько возможно, но когда надо умалчиваешь и не договариваешь, подколол бывший ЦРУшник. Ладно, забыли. Хэллови встал, уходим отсюда, в доме будет намного безопаснее. У ворот нас встретили Мадлен, Лиззи, Майк. Мисс Роквальд бросилась ко мне, встала на цыпочки, тонкие ручки порывисто обвили шею, кукольное личико прижалось к щеке, теплое дыхание овеивало легким облачком. Черные локоны нежным шелком ласково щекотали кожу. Присутствующие сделали вид, что ничего не заметили, начав с преувеличенным вниманием изучать территорию поместья. Я растерянно переложил кольт в левую руку, осторожно погладил Мадлен по вытянувшейся струной гибкой спинке. «Все в порядке. Я так боялась, что тебя убьют, Майк», — шепнула девушка. «Очень боялась». Напрасно улыбнулся я. «Пора уже привыкнуть. Это не так просто. Надо завершить наше дело», напомнил Хэллови. «Пойдем в подвал, я папочку захвачу и спустимся. Возможно, надо отсюда уехать», предложила Мадлен. «Нас срисовали. Если это Майерс и Моррис, не думаю, что они рискнут штурмовать коттедж, в котором находится внучка мистера Роквальда», усмехнулся Джон. «А вот ночью на дороге могут сделать любую провокацию, чтобы остановить машины, заставить всех выйти, а там уже наверняка из-под тишка убить Майка. Лучше до утра посидеть здесь, а потом выехать в город». «Как скажешь, Джон», — пожала плечиками Мадлен. «Я тебе полностью доверяю. Пойдем», — бросил Хэллоуи и двинулся ко входу. «Нам надо о многом поговорить». В холле он попросил меня минуту подождать, сбегал за папкой, повел за собой, пока мы не уперлись в витую лестницу, ведущую в подвальное помещение. Внизу было темно, Джон отошел, через мгновение щелкнул выключатель, зажглись лампы, заливая пространство ярким желтым светом. «За мной», — бросил бывший ЦРУшник, сделал пару шагов вперед и отворил дверь. Мы прошли несколько метров, игнорируя помещение по бокам коридора, после еще одной двери, спустились вниз и оказались в огромном зале, с выстроенными в ряд пыльными бутылками вина на специальных полках-подставках. «Прежний хозяин был коллекционером-любителем», — пояснил Хэллоуи, уловив мой заинтригованный взгляд, «а наследнички продали дом за кругленькую сумму вместе с винным погребом. В углу оказался небольшой круглый бамбуковый столик и два стула. Джон устроился на одном, положил папку на стол, руки на подлокотники, коротко кивнул. «Присаживайся». Я занял стул напротив, с любопытством ожидая продолжения. «Вина будешь?» – добродушно поинтересовался Джон, расстегивая папку. «Не сейчас», – отказался я, – «не люблю смешивать бизнес и спиртное». «Правильно», – одобрил бывший разведчик и достал знакомую пачку листов. «Итак, на чем мы остановились? Ты хотел уточнить одну важную деталь, потом собирался показать документы», – напомнил я. «Окей», – согласился Джон. «Ты должен понимать, Майерс – назначенный руководитель синдиката. Он сам подчиняется определенным людям, которые помогли построить структуру, как директор и акционеры». «Знаю», – хмыкнул я. Мадлен рассказывала, «директора можно снять, переназначить, но акционеры, пока не захотят избавиться от акций, остаются у руля. Выступая против Майерса, на данном моменте ты выступаешь против синдиката», – невозмутимо продолжил бывший ЦРУшник. «Обратного пути у тебя не будет. Шанс на выживание только один – быстро убрать Уолтера, пока не ликвидировали тебя, сделать так, чтобы проблемы от твоего устранения превысили выгоды, и договориться с остальными. Даже с помощью мистера Роквелда, тогда сможешь выжить. В остальных случаях, тебя раздавит как блоху. В прямой войне с синдикатом у тебя нет никаких шансов, даже с твоими ангелами-хранителями, завалившими киллеров сегодня ночью. Ты готов к таким действиям?» «Готов», – буркнул я, – «у меня просто нет выхода, или он, или я, третьего не дано». «Согласен», – сдержанно кивнул Хэллоуи, – «Майерс не остановится, пока не уничтожит тебя. Этот вопрос для него принципиальный. Он подозревает, что тогда ты был на яхте и умудрился сбежать. По моим агентурным данным, когда Уолтер узнал, что вы с Мадлен будете делать совместный бизнес, расколотил у себя в особняке статую Аполлона, две фарфоровые вазы эпохи Мин, в клочья разнес кухню, столы, стулья, шкафы, все было разбито вдребезги. При таком буйном темпераменте надо всегда держать под рукой парочку санитаров, шприц со снотворным и смирительную рубашку», — усмехнулся я. «Тебе смешно?» — хмуро глянул Хэллоуи. «А мне вот не очень». После этого Майерсу привезли проститутку, юную 15-летнюю латиноамериканку. Всю ночь из подвала, где он оборудовал себе специальную комнату для садомоза, слышались приглушенные крики и рыдания, а утром его подручные грузили в машину очередной большой черный мешок из непромокаемой, плащевой ткани. «Ты сказал очередной», — зацепился за слово я, — «то есть далеко не первый, даже не десятый», — бывший ЦРУшник скривился. «Убитых таким образом гораздо больше. Он – садист, получающий удовольствие от пыток и издевательств. За большие деньги мне передали несколько снимков подвальной комнаты. Там огромный пыточный зал с различными орудиями в духе средневековой инквизиции. Так он просто гребнутый на всю голову, психопат», — ошеломленно пробормотал я. «Вот именно», — горько усмехнулся Джон. «Поэтому я и не хотел, чтобы эта тварь не то что женилась, а даже подходила близко к Мадлен. К сожалению, мистеру Роквелду рассказывать такое было нельзя, доказательств не имелось. Человек, снабжающий информацией, мог обгадиться только от одной мысли, что надо лично подтвердить свои сведения или сделать несколько снимков жертв, а за бездоказательное обвинение, меня бы просто удавили или организовали несчастный случай». Хэллоуи немного помолчал, давая возможность переварить информацию, и добавил: «Я это рассказал, чтобы ты лучше понимал личность своего врага. Если он провалится в ад, всем будет только лучше». «Понял», — вздохнул я. «Поверь, Джон, меня мотивировать не нужно. После перестрелки возле аэропорта, готов лично шлепнуть ублюдка. Теперь, с еще большим удовольствием». «Значит, мы поняли друг друга?» – пристально глянул бывший ЦРУшник. «Поняли», – сухо подтвердил я. «Давай все-таки перейдем к делу, наркотикам и синдикату». «Давай», – кивнул Хэллови, перевернул листок другой, вчитался, поднял взгляд. «Итак, о наркотиках. В 81-м Майерсу дали добро на создание синдиката. Он развил бешеную деятельность. При посредничестве Роквелда и других покровителей встречался с высокими чиновниками, коррумпированными азиатскими и латиноамериканскими силовиками и политиками. В то время рынок наркобизнеса развивался стремительно. В середине 70-х был организован Медельинский картель, через 2 года – Кали. Державших до того времени монополию кубинских наркоторговцев начали вытеснять из американского рынка. Крупные наркоторговцы Эскобар, Ача, лидер, Бальестерос срослись с военизированными организациями массы и Ацдигом, уничтожая в стране любого, кто пытался противостоять. На пятки им наступали братья Хильберта и Мигель Орехуэла вместе с Хосе Санта-Крусом Лондонья по прозвищу Чипи, основателями наркокартеля Кали. Эти колумбийские кланы стали монополистами по продаже кокаина в США. Они начали создавать в Перу, Эквадоре, Бразилии огромные плантации по выращиванию коки, потом транспортировали ее в Колумбию и производили героин. В Мексике местные чинуши и силовики были замазаны в транзите наркотиков. В 70-е... Остатки военных Гоминьдана, укрепившиеся в Бирме, под руководством Кхун Са, имея около 50-тысячную вооруженную армию, занялись производством героина и основали «Золотой треугольник». На территории Афганистана маковую соломку выращивали вооруженные банды местных маджахедов. В Турции, Корсике, Средиземноморском бассейне работали объединенные группы торговцев и контрабандистов. Даже в США имелись огромные разветвленные организации итальянских, ирландских, еврейских гангстеров, черных, занимающихся оптовой, мелкооптовой и розничной продажей героина, кокаина и других наркотиков на своих точках. Создать что-то принципиально новое в таких условиях было почти невозможно и чревато большой войной с громадными международными преступными группировками. Но не для Майерса. Он эту задачу успешно решил. Очень интересно. Я удивленно поднял бровь. И как решил? Гениально, усмехнулся Хэллови. На самом деле элегантно и очень просто. Майк, я хочу обратить твое внимание, именно на этот момент, чтобы ты лучше понимал личность своего врага. Воевать против всех Майерс не пошел. Понимал, бойня будет еще та, шанс проиграть большой. Значит, надо найти критическую уязвимость у производителей, компонент, без которого они не смогут работать. И он его нашел. Для процесса получения и очистки героина из опиума сердца необходим уксусный ангидрид. При поддержке своих покровителей, используя аккумулированные у себя финансовые средства, Майерс начал выкупать заводы по производству ангидридов. Те, кто отказывался с ним сотрудничать, горько пожалели, их бизнес уничтожался. Использовались все белые, серые и криминальные схемы, рейдерские захваты, убийства, поджоги, чтобы подмять предприятия, в крайнем случае, уничтожить конкурентов. За пару лет синдикат стал монополистом в поставках ангидридов в Золотой треугольник и практически всем крупным наркокартелям. Оплата за поставки осуществлялась тем же героином, почти по себестоимости. Другие крупные продавцы, торгующие теми же наркотиками, конкурировать с синдикатом не смогли, поскольку покупали такой же товар намного более высоким ценам. Они разорились и после полутора кровавых войн и разборок, были уничтожены, остатки вытеснены или сами добровольно ушли с рынка. Оригинально сработал, хмыкнул я, не ожидал такого от Майерса. Мне он казался не таким умным. Он невероятно умен, холодно подтвердил Джон. Да, психопат, садистый выродок, для которого не существует морали, но по-своему гениален. И что потом? Я с интересом ждал продолжения, а потом, усмехнулся Хэллови, они начали производить валиум, являющийся аптечным наркотиком, официально для медицины, на самом деле для получения почти легальной сверхприбыли от тех несчастных, которым он необходим. Специальное подразделение создало коричневый героин высокой очистки. Уолтер и синдикат как следует взялись за рынки колумбийского кокаина и опиума в Средиземноморском бассейне, Афганистане, Бирме и других азиатских странах. Глава 18. За 3 года, пользуясь возможностями своих высоких покровителей, имеющих связи во всем мире, Майерс взялся за передел рынка. Используя огромные деньги, сделанные на торговле наркотиками, наемников-профессионалов, он уничтожил или выжил большинство крупных и средних торговцев наркотиками, не желающих работать на него. Взял под крыло мелких толкачей в нескольких странах. На данный момент осталось только несколько человек, продающих кокаин и героин, но с самых вкусных рынков они были вытеснены. Сам Майерс действует грамотно, предпочитает не афишировать свою роль в синдикате. Он не общается, не ведет переговоры с обычными гангстерами. Для таких дел у Уолтера имеются специальные люди. Кроме учредителей синдиката, нескольких высокопоставленных менеджеров, глав картелей и золотого треугольника, еще нескольких особо доверенных человек, о нем никто не знает. Для всех он мультимиллионер, возможно, приближенный к этим делам, но далеко не главный. Какая-то нежизнеспособная схема, усмехнулся я. Если сам не контролируешь все процессы, что автоматически предполагает широкую известность, рано или поздно окажешься на обочине. Да и информация о нем, рано или поздно должна была всплыть. Люди, существа ненадежные. Даже поговорка такая есть. Знают трое, знает предатель. Не скажи, там все продумано, усмехнулся Хэллови. Во-первых, во владении Майерса химзаводы. Во-вторых, множество компаний, участвующих в отмывании денег. В-третьих, ты не представляешь себе атмосферу страха и ужаса, которая царит среди его ближайшего окружения. Они боятся даже не самой угрозы убийством, а того, с каким изощренным изобретательством и садизмом он это делает. Из-за одного проступка он может уничтожить всю близкую родню человека, причем так, что они будут умирать в страшных муках. Одного человека он облил водой и заморозил в промышленном холодильнике заживо. Другого медленно, в течение нескольких часов, кромсал мясницким тесаком на куски. Одновременно, вкалывая обезболивающее, купируя возможные кровотечения, чтобы тот дольше страдал. В результате мужик умер от остановки сердца. Третьего, обворовывавшего синдикат, сжег живьем вместе с женой и двумя маленькими дочками в плавильной печи. Могу рассказать еще несколько случаев, но этого, думаю, достаточно. Я помолчал, осмысливая сказанное. Разумеется, с самого начала было видно, у Майерса серьезные проблемы с психикой, имеется маниакальное желание расправиться со мной, но такое. Получается, он, действительно, садист и редкий ублюдок с поехавшей крышей, которому доставляет удовольствие измываться и пытать людей. Рано или поздно эта система должна дать сбой, заметил я. Должна, согласился Хэллови. Но если ты в курсе, Амерта позволяла итальянским гангстерам избегать наказания десятилетиями. Они убивали, взрывали, пытали и умудрялись выйти сухими из воды. О бойне на дне Святого Валентина слышал? Конечно, подтвердил я. Вроде семерых у стенки расстреляли. Именно, с улыбкой подтвердил Джон. И Аль Капоне это сошло с рук. Он убивал налево и направо. По его приказу ликвидировали сотни гангстеров, устраивали перестрелки в городе. Власти ничего сделать не могли, не было доказательств. Все молчали. Посадили Капоне только в 32-м году, за неуплату налогов. Вот тебе еще один пример. Корпорация убийств начала действовать в 20-х годах, окончательно оформилась в 30-х, когда перешла под контроль Мейер Лански и Бакси Сигела. Счет убитых этой организации перевалил за многие десятки, если не за сотни, и все молчали. Организация действовала вплоть до 42-го года, несмотря на арест отмороженного гангстера Лепки Бухальтера. И только когда полиция взяла ее и Борилиса, общественность узнала о корпорации убийств. К чему веду? К тому, что страх смерти и пыток – весьма действенный инструмент, позволяющий держать в тайне самые страшные преступления. А теперь представь, во главе могущественной международной организации стоит маньяк и садист, для которого нет никаких моральных преград. Собственное окружение и охрана боится его до дрожи, зная, на что способна извращенная фантазия психопата. При этом Майерс – отличный конспиратор. Многие гангстеры прошлого, по сравнению с ним, дети в коротких штанишках. Уолтер намного умнее их. Он избегает публичности, лишней известности в криминальных кругах, работает с очень узким кругом лиц, держась в тени и не выпячивая свою роль в синдикате. Я ненавижу этого подонка, но вынужден отдать ему должное как умному и хитрому противнику. Только Мадлен заставляет его совершать необдуманные поступки, и не потому, что он ее любит, нет. Уолтер считает ее своей собственностью, его доводит до бешенства сопротивление, нежелание выходить за него замуж. А ведь со свадьбой на Мадлен у него связаны грандиозные планы. Бывший ЦРУшник немного помолчал, подчеркивая значимость сказанного, и продолжил рассказывать о криминальной империи, построенной Майерсом. Себестоимость килограмма валиума его компании Hallmann Medical Inc. с учетом всего технологического цикла, включая логистику и рабочую силу, не превышала $5. Дистрибьюторы, в том числе сеть аптек MedAlliance, относящиеся к предприятиям синдиката, приобретали его по стоимости $25-30 тысяч. Когда продукт доходил до конечного потребителя, стоимость возрастала вдвое. Неудивительно, что Hallmann Medical показала прибыль за прошлый год около $150 миллионов, а Альянс около 50. И это только официально задекларированная часть оборота. Большую часть валиума сбывали нелегально, не отражая продажи в документах. Одним из учредителей синдиката являлся сэр Генри Палмерстоун, заседавший в палате лордов. Его прапрадедом являлся лорд Генри Джек III виконт Палмерстоун, дослужившийся до должности премьер-министра Британии при королеве Виктории. В первой половине XIX века он стал одним из соучредителей и главным лоббистом интересов британской Ост-Индской компании, автором проекта создания обширных опиумных плантаций в Бенгалии и продажи урожаев в Китае. В 1841-1842 годах, когда Палмерстоун был министром иностранных дел, началась первая опиумная война, вызванная попытками династии Цин законодательно запретить торговлю опиумом, приносившего Британии многомиллионные прибыли. Сегодняшнее финансовое благополучие семьи Палмерстоунов построено на торговле опиумом, и дед Мадлен был уверен, сэр Генри охотно пойдет на сотрудничество. Собранное досье подтвердило эти предположения. Лорд очень любил деньги, плевал на мораль, считая себя высшим существом, стоящим над подобными условностями. Сначала с ним встретился патриарх Роквалдов. Палмерстоун не обманул ожидания и с радостью согласился участвовать в новом проекте, сулившем миллиардные прибыли. Тогда Дэниел-младший, отец Мадлен, свел его с Майерсом. При посредничестве Палмерстоуна, традиционно обладавшим обширными связями в Центральной и Южной Азии, синдикату удалось договориться с местными элитами. Маковые плантации появились в Пакистане, Афганистане, Индии. Там же в горах начали работать лаборатории, перерабатывавшие опиум средств в героин высокой очистки. Чистая прибыль налаженной технологической цепочки, от начала выращивания мака до продажи конечному потребителю, исчислялась в десятках тысяч процентов. Ни одному легальному бизнесу такая рентабельность не снилась. Сколько зарабатывал синдикат ежегодно, бывший ЦРУшник не знал, но предполагал, минимум, несколько миллиардов долларов. С оружием была похожая ситуация. Благодаря связям учредителей синдиката с руководителями спецслужб, Майерс занял часть рынка. Схема была до безобразия проста. На начальном этапе синдикат получал информацию о закупке американского оружия государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Объединяло эти страны одно – развитая коррупция в армии и государственных органах. На местах люди синдиката договаривались с продажными военными и перекупали у них необходимые партии оружия. Затем оно доставлялось заказчику. Также стрелковое оружие, ПТРК, минометы, взрывчатка и другие орудия убийства покупались у афганских маджахедов и в иных местах, где имелись их большие количества. Прибыль от подобных сделок во много раз уступала продаже наркотиков, но была ощутимой, составляя по самым скромным прикидкам не одну сотню миллионов долларов. Последним видом деятельности синдиката была торговля услугами наемников, экипированных и вооруженных бойцов под командованием опытных руководителей из бывших военных можно было нанять для военного переворота на островах Океании, государствах Африки, чтобы отбить месторождения золота, платины, нефтяные скважины у конкурентов. Иногда гангстеры синдиката использовались для подавления бунтов персонала в азиатских странах на нелегальных фабриках и заводах, где процветал тяжелый труд за копеечные зарплаты. Применялись они для разборок с конкурентами, поддержки диктаторских режимов, продающих дешево ресурсы американским олигархам. Руководил этим подразделением некий Билл Роджерс, по кличке Бешеный Билли, в прошлом капитан «Зеленых беретов». Хеллови удалось получить информацию еще о двух крупных соучредителях синдиката. Третьим оказался, заработавший свой первый миллиард 4 года назад, инвестор Говард Баррингтон, основатель компании Бертфоршир Эйл. Четвертым, бывший президент Всемирного банка Арон Клаус, 2 года назад повторно возглавивший American Bank Corp. Остальных бывшему ЦРУшнику установить не удалось. Без конкретных персоналей, на уровне слухов, туда входил еще крупный европейский финансовый магнат и пара других представителей международной бизнес-элиты. Зато фигур поменьше, задействованных в схемах синдиката, Джон накопал достаточно. В США на синдикат работали множество серьезных чиновников в Министерстве юстиции, аппарате президента и других ведомствах, персоналии Хэллови раскрывать отказался, заявил: «Мне это знать ни к чему, если будет утечка информации, можем пострадать все». Зато поделился информацией о людях, руководящих работой в разных регионах. В Гонконге деньги, полученные от продажи наркотиков, оружия и наемников, отмывал и переводил в золотые слитки Шанхайско-британский банк, принадлежащий семье Маттисонов. Она же представляла интересы синдиката в странах Южной и Восточной Азии, контролировала операции в международном порту города. Всеми операциями, обеспечивающими безопасность и прохождение судов с наркотиками и оружиями через Панамский канал, руководил некий Джек Келли, заместитель руководителя американской администрации мелкооптовой и розничной торговли на улицах Бронкса, Бруклина и других криминальных районов Нью-Йорка и пригородов заведовали черный красавчик Венс и Кабан Браун. В Англии, Швейцарии, офшорных зонах Атлантического океана работало больше десятка банков, отмывающих средства от наркоторговли, продажи оружия и наемников. Я внимательно слушал Хэллови, стараясь запомнить каждое слово. Размах операции и получаемые прибыли внушали. Понимал, с такими возможностями Майерс мог без особых усилий раздавить меня и моих друзей. Спасло то, что один из главных основателей синдиката Роквелд был категорически против, а выходить с ним на открытый конфликт Уолтер тогда не захотел. Джон немного помолчал, переводя дыхание, и продолжил: «Я сейчас рассказывал и думал, давать тебе эти документы или не давать. Там много дополнительной интересной информации по синдикату и персоналии, которые я не успел озвучить. Платежки, банковские документы, доклады детективного агентства, которым руководит мой близкий друг. Учитывая твою везучесть и таинственных покровителей, решил все-таки передать информацию. Это поможет решить нашу проблему. Думаю, у тебя есть шанс ее использовать и сделать так, чтобы Майерс получил свое и больше никогда не появлялся на нашем пути. Подчеркну, только шанс, ничего больше. Он хоть и псих, но очень умный и опасный противник, так что сильно не обольщайся. Документы посмотри, перепиши, что надо, и сожги. Обещаешь?» «Обещаю», кивнул я. Бывший ЦРУшник положил стопку бумаг в папку и подвинул ее ко мне. «Бери». «Спасибо», поблагодарил я. «Это оригиналы?» «Нет, конечно», усмехнулся Джон. «Оригиналы остались у меня. Я заранее сделал копии, именно на тот случай, если решу отдать бумаги тебе». Он поднялся, я тоже встал. «На этом пока все», подвел итог Хэллови. «Если возникнут вопросы и предложения, я всегда на связи через Мадлен и готов сотрудничать. Пошли, она тебя уже ждет. А я пока с твоими ребятами осмотрю наши машины. Хочу понимать, как боевики Майерса на нас вышли». Мисс Роквелд ждала меня в зале на первом этаже. Большие прямоугольные окна были предусмотрительно задернуты плотными бархатными шторами. В ведерке со льдом из нержавеющей стали стояло шампанское, в десятке расставленных тарелок и пиал, салаты и закуски, на большом блюде огромный кусок стейка. Сама девушка смотрелась великолепно. Бледно-розовое платье подчеркивало соблазнительные изгибы точеной фигурки, длинная грива волос цвета вороного крыла блестящей волной не спадала на плечи. Изящные стройные ножки в телесных чулках притягивали взгляд. Мадлен выглядела одновременно невинно, как юная девочка, и обольстительно, как роковая красотка. Она заметила произведенное впечатление и довольно улыбнулась. Чтобы скрыть смущение, я отвел глаза, скользнул взглядом по пространству зала и остановился на окнах. «Все равно никто уже ничего не сделает», — пояснила внучка миллиардера, правильно поняв невысказанное опасение. Барни сказал, снайпера или его подручного, судя по следам крови, убили. «Мы сидим на первом этаже, попасть труднее, шторы задернуты, что происходит в комнате не видно. Барни с сыном и твои ребята будут по очереди дежурить и периодически патрулировать территорию. Все должно быть нормально. У нас есть такая поговорка: твоими бы устами мед пить», усмехнулся я. «И что это значит?» Подняла бровь внучка миллиардера. «Только то, что все может оказаться не так хорошо, как ты говоришь», охотно пояснил я. Девушка чуть улыбнулась уголками губ и показала ладошкой на место напротив. «Присаживайся». «Спасибо». Я неторопливо уселся на стул. Хотела поужинать со своим союзником и другом. «Ведь мы друзья, правда, Майк?» Мадлен глянула мне в глаза. «Конечно», подтвердил я. «Хотя с такими красивыми девушками мужчинам трудно оставаться друзьями. Уж больно привлекательно вы выглядите. Майк, поухаживай за дамой, налей мне шампанское», — тихо попросила мисс Роквальд. «С удовольствием». Я встал, вытащил из ведерка бутылку. Запотевшее стекло обожгло ладонь леденящим холодом. Ободрал похрустывающую в пальцах блестящую фольгу с горлышка, окрутил и снял мюсли. Затем накрыл ладонью пробку, чуть поднатужился и аккуратно, с глухим хлопком вытащил. Чуть подождал и разлил пенящуюся и стреляющую пузырьками золотистую жидкость по бокалам. «Давай, Майк». Мисс Роквальд торжественно подняла бокал. «За нас. У нас принято соприкасаться бокалами после оглашения пожелания или тоста», — улыбнулся я. «Так в чем же дело?» — удивилась девушка. «Давай, мне это нравится. За нас», — улыбнулся я и приблизил фужер. Бокалы встретились. По залу поплыл легкий хрустальный звон. Мадлен слегка пригубила шампанское, оставив на прозрачном стекле опечаток темно-бордовой помады. Я тоже глотнул, чуть прикрыл глаза, ощущая на губах сладкий привкус лопающихся пузырьков газа. Девушка решительно оставила бокал, встала и одним плавным движением перетекла ко мне на колени. «Знаешь, Мадлен, я давно тебе хотел сказать», — в карих глазах внучки миллиардера отражались золотистые искорки, розовый язычок облизал соблазнительно приоткрытые пухлые губки. «Что сказать?» Лицо девушки приблизилось еще ближе, обдавая теплым дыханием, вырез с двумя небольшими, но аппетитными тугими полушариями маячил перед глазами. Слова о том, что у меня в Москве есть девушка, замерли на губах. Интуитивно понял: если сейчас сообщу о Владе и отвергну Мадлен, из друга и союзника превращусь в смертельного врага. К тому же меня влекло к внучке миллиардера со страшной силой. Это было не теплое и нежное чувство, испытываемое к Владе, а неистовая страсть, желание содрать с этой бойкой, спортивной азиатской красотки платье и... «Ничего особенного», — выдохнул я, приняв решение. «Только то, что ты великолепна». Пухлые губки расплылись в торжествующей улыбке, обнажая ровные белые зубки. Мадлен обвила мою шею руками и впилась в губы жадным страстным поцелуем. Все чувства, кроме всепоглощающей бешеной страсти, отключились. Я зарычал, подхватил довольно пискнувшую девчонку на руки и понес к огромному дивану перед камином. Примечание. Внимание. Некоторые названия, инициалы, полные имена и фамилии, титулы должности, сознательно искажены, а события никак не соотносятся к их реальным прототипам. Амерта, закон молчания и круговой поруки в сицилийской мафии. Мюсли, мусилиц, специальная уздечка из проволоки, фиксирующая пробку на бутылках шампанского или другого игристого вина. Глава 19. Предрассветный полумрак истаял, уходя следом за ночью. Сквозь щель в задернутых шторах пробились первые робкие лучи солнца, на лицо упала полоса света, и я проснулся. Сначала дрогнули ресницы, прогоняя темную пелену сна, развеялось по-доброму улыбающееся лицо мамы и стой, медленно уходящей в укромные уголки памяти прошлой жизни, и начало пробуждаться сознание. Я открыл глаза, увидел перед собой огромную люстру, услышал, как кто-то сладко сопит, уткнувшись в грудь и обдавая легким, едва заметным ветерком невесомого дыхания. Ощутил нежную шелковистость кожи на своем бедре, горячую ладошку, обнявшую за талию. Аккуратно скосил взгляд вправо, увидел милую девичью мордашку, разметавшуюся по постели волну угольно-черных волос, обнявшую живот руку и стройную ножку, закинутую сверху. Аккуратно отодвинулся, стараясь не разбудить спавшую девушку. Одеяло немного сползло, обнажив во всей красе раскинувшуюся на огромной кровати фигурку мисс Роквальд. Я приподнялся на локтях, замер, затаив дыхание и рассматривая Мадлен. Подсвеченная полосой падающего света, стройное девичье тело казалось воплощением эротичных юношеских грез. Тонкая спинка красиво изогнулась, подчеркивая осиную талию, пухлую розовую попку с кокетливыми ямочками на пояснице, небольшие, но четко очерченные и наполненные упругой плотью груди второго размера розовые ореолы сосков вызывающе торчали, и я невольно сглотнул, с трудом удерживаясь от нахлынувшего желания. Ночка выдалась жаркой. Бушующий темперамент Мадлен превращал ее то в бешеную наездницу, скачущую на необъезженном мустанге, то в нежную и покорную азиатскую девушку, старающуюся доставить удовольствие своему партнеру, излить на него всю накопленную нежность. Это возбуждало просто невероятно. Мы уснули под утро, на мокрых от пота простынях, перепробовав самые необычные позы и заходя в страсти так далеко, как только могли. Когда засыпал, ощущал себя досуха выжатым лимоном, а внучка миллиардера моментально отрубилась, Как только голова с растрепанными локонами коснулась подушки, тихо поднялся, аккуратно накрыл разметавшуюся на постели девушку одеялом. Мадлен выдохнула, перевернулась на другой бок, но не проснулась. За минуту натянул брюки, рубашку и, шлепая босыми ногами по толстому ковру, пошел к выходу. На полочке в шкафу взял тапочки, надел и вышел в холл. На кухне уже что-то скворчало, пыхтели и исходили паром кипящие кастрюли. Туда я и направился. Лиззи в переднике уже деловито сновала между плитой и столом, резала хлеб и салаты, разогревала остатки вчерашнего стейка. Услышала шум, шум шагов, обернулась и расцвела приветливой улыбкой. «Доброе утро, Майк, и вам доброе утро, Лиззи», я улыбнулся в ответ. «Можете угостить меня кофе?» «Конечно», кивнула кухарка. «Идите в зал, садитесь за стол, я сейчас принесу. Вам со сливками или без? А сахара сколько?» «Со сливками. Ложки сахара будет вполне достаточно. Вы заносите, я пока умоюсь и душ приму». Когда я, посвежевший и окончательно избавившийся от остатков сна, зашел в зал, через минуту появилась домработница с подносом в руках. Кроме чайничка с кофе, чашки с блюдцем, кувшинчика со сливками и сахарницы, женщина принесла пару тостов с сыром и ветчиной. «Это вам перекусить, пока завтрак готовится», — пояснила она. «Спасибо, Лиззи», — я внезапно почувствовал дикий голод. «Вы просто мысли читаете». Тосты были уничтожены моментально. Кофе оказался крепким и ароматным. Я пил его маленькими глотками, ощущая, как горячая жидкость бодрящей волной разливается по телу. Испытывал двойственное чувство. С одной стороны, ни о чем не жалел. Отвергнуть Мадлен в той ситуации, учитывая возможные последствия и цель, которую поставил перед собой, не мог. Да выглядело это бы черной неблагодарностью. Девушка неоднократно помогала, спасла мне жизнь, когда нашу машину расстреливали. И чего греха таить, она была мне не безразличной, а совместная ночь запомнилась ураганом страсти и взрывом эмоций. С другой, некрасиво поступил по отношению к Владе. Теперь ее грустное личико, обрамленное ореолом русых волос, стояло перед глазами. Что дальше делать, не представлял. Расставаться с Владой не хотелось, с внучкой миллиардера тоже, учитывая ее непростой характер и то, что она уже слишком много знает. Пока отложил принятие решения на будущее, время покажет. Принял решение, облегченно вздохнул и сделал последний глоток кофе. В зал заглянула заспанная мордочка Мадлен. Девушка была уже одета в голубую пижаму с мультяшными щенками и пушистые тапочки. Выглядела она привлекательно и немного забавно, напоминала молоденькую японскую анимешницу в милом образе зайки или кошечки, и я невольно улыбнулся. «Без меня не завтракай, окей?» – попросила внучка миллиардера. «Я сейчас приму душ и присоединюсь». «Окей», – согласился я. «Только парней не забудьте покормить. Они уже поели», — сообщила Мадлен. «Пока мы спали». К возвращению мисс Роквальд Лиззи принесла несколько салатиков, большое блюдо отварной картошки и тушеное мясо. Когда мы приступили к дегустации, в зал заглянул довольный Хэллови. «Доброе утро», — с улыбкой поздоровался он, дождался ответных приветствий и деловито сообщил. «Майк, на твоей машине стояли два маяка. Один наш американский, второй, непонятно чей. По ним нас и отследили. Я парням уже сказал, чтобы регулярно тщательно проверяли машину». «Окей», — кивнул я. «Ты можешь отдать мне один из них, тот, который непонятно чей». Джон с непонятным выражением лица уточнил. «Ты уверен?» «Да», — кивнул я. Папку Джона я оставил под кроватью Мадлен, предварительно спрятав пачку листов под рубашку. Брать ее с собою в машину не захотел. Мало ли, Хэллови бывший ЦРУшник, может и жучок или маячок туда засунуть, с него станется. Все-таки до конца я ему не доверял. Выезжали из виллы, как договаривались. Сперва Джон отъехал на Империале, Барни с сыном и моей охраной следили за местностью. Убедившись, что все в порядке, получив условный сигнал, бдвинулись и мы. До офиса добрались без происшествий. Мадлен сразу убежала к девчонкам в конференц-зал, подготавливать все к приходу своих подружек. Я зашел в кабинет, переложил бумаги Джона в свою папку, спрятал ее на время в шкафчик среди других документов и закрыл ключом. И только потом провел небольшую утреннюю планерку. Выслушал отчет МакКоннелла о движениях акций на фондовом рынке. Затем отсчитался Дарвин. За эти дни он с отцом и его работниками отобрали около 1500 машин для перевозки в Союз. Послушал директора. А Дамян уже собрал целую стопку акционных предложений по распродаже одежды и обуви с огромными скидками, рекламными буклетами, кратко обрисовал самые выгодные предложения, добавил, вручил все бумаги для ознакомления Анне, сейчас находящейся в конференц-зале и выполняющей роль переводчика между Мадлен и нашими девушками. Напоследок директор отчитался, что собрал все коммерческие предложения от General Motors, Chrysler и Ford и готов передать их мне. Затем наступила очередь бухгалтера. Дженнингс поведал о текущих движениях по счету. Игра на фондовой бирже в этом месяце принесла нам свои дивиденды, 15 тысяч прибыли после уплаты налогов. Немного, но лучше, чем ничего. Пришли деньги за аренду ангара от отца Миллса. На счет упала предоплата за 500 автомобилей, купленных за кредитные деньги Роквелда. А Дамян и МакКоннелл, используя свои связи, продали машины знакомым коммерсантам для экспорта в Северную Африку и Азию. По моему поручению, полным ходом шли переговоры с американскими строительными компаниями, заинтересованными в закупке проката черного металла. Результаты Адамян пообещал сообщить позже, когда договаривающиеся стороны согласуют большинство позиций. Под конец летучки в кабинет заглянула улыбающаяся Джессика. Сообщила, прибыли 4 кандидата на должности начальника и сотрудников службы безопасности. Заполнили анкеты во второй переговорной под присмотром Теда и Дика, ждут в коридоре. Наши охранники находятся с ними на всякий случай. После сообщения секретаря, объявила о конце летучки, сотрудники собрали документы и потянулись к выходу. «Джессика, собери анкеты и принеси сюда», — попросил я. «Почитаю, и начнем приглашать на собеседование. Скажи Дику и Теду, обыскивать соискателей не надо. Достаточно визуального контроля. Пусть пиджаки расстегнут, брючины поднимут, карманы вывернут, покажут, что ничего стреляющего и режущего с собой не пронесли. Если возникнут вопросы, опасаемся конкурентов и гангстеров, имеющих претензии к компании. Как скажете, мистер Елизаров», — кивнула блондинка. Через минуту резюме были у меня в руках. Первым глянул анкету некого Джина Резерфорда, претендующего на должность начальника службы безопасности. 10 лет службы в полиции, еще 5 – охранником коммерсанта. На фото плотный мужчина с небольшим брюшком. Вторая анкета некого Джима Паркера, желающего стать сотрудником СБ, бывшего сержанта морской пехоты. Забраковал сразу. По причинам ухода из армии, он написал откровенно, были разногласия с начальством. Такие мне не нужны. Да и брать никого постороннего к себе не собирался. Лучше меньше сотрудников, но от штази и рекомендации методомина. Тогда риск утечки информации сводится к минимуму. Зато третья и четвертая анкета были именно теми, которые ожидал. Первым попросил запустить Гектора Оливейру. В кабинет зашел смуглый худощавый мужчина лет 35. На вид обычный латиноамериканец, типичный работяга. Но стальной блеск внимательных карих глаз, четко очерченный волевой профиль, крепкие жилистые руки, уверенность и невозмутимость, скользившие в каждом жесте, развеивали это впечатление. «Мистер Гектор, здравствуйте», я многозначительно скосил глаза в сторону, предостерегающе указал пальцем вверх. Оливера чуть усмехнулся и кивнул. «У вас в анкете написано, что работали сотрудником охраны отеля Уалдорф Астория». «Да это так», – бесстрастно подтвердил Гектор. «Руководство дало вам самые лучшие рекомендации. Тем не менее, через 2 года работы вы оттуда ушли». «Почему? Я не планировал работать там вечно», – невозмутимо сообщил латиноамериканец. «С самого начала это было временное место. Как только немного заработал и обустроился в Нью-Йорке, сразу уволился». «Понятно, вас характеризуют как ответственного, честного человека и хорошего профессионала по охране». «Ну что же, мистер Оливера», – я встал и протянул руку. «С поступлением вас на новую должность возникло ощущение, что мою ладонь сжали железными тисками». Я с удивлением глянул на Гектора. Судя по рукопожатию, силища у него хватает, крепкий парень, отметил мысленно. «Я могу идти», уточнил Гектор. «Конечно», кивнул я. «Пройдитесь по офису, познакомьтесь с сотрудниками. Завтра с 9 утра у вас начинается рабочий день. Приходите прямо в приемную, мой секретарь Анна Русина и директор Майк Адамян введут вас в курс дела». «Окей. Тогда до завтра, мистер Елизаров», – кивнул латиноамериканец. «До завтра», – улыбнулся я. «Мистер Елизаров, приглашать следующего», – уточнила Джессика. «Да, позови мистера Джина Резерфорда», – попросил я. «Его нет», – сообщила сразу погрустневшая секретарша. Увидел, что охрана проверяет наличие оружия, скривился, буркнул: «Это плохо пахнет, играйте без меня», – развернулся и ушел. «Ну и черт с ним», – тогда Паркера, бывший сержант морской пехоты, мне сразу не понравился. Слишком надутый, преисполненный собственной важности. Задал пару уточняющих вопросов, пообещал, если примем положительное решение, с ним свяжутся. Последним пригласил кандидата на роль начальника СБ, Гарри Баркли. Высокий плечистый мужчина лет 45 мне сразу понравился. Одет в безукоризненно пошитый темно-синий двубортный костюм. На ногах кожаные ботинки, начищенные до зеркального блеска. Баркли радушно улыбался, но глаза оставались холодными и внимательными, подмечающими каждую деталь.